Неудачное катание на осле. Каждое утро, раздвинув желтую бархатную штору и подняв решетчатые жалюзи, мы видели слева теплое октябрьское солнце, только что взошедшее над Средиземным морем. Оно поднялось из моря где-то против итальянской границы и теперь, начав свой дневной обход, висело в мутноватом, золотистом, но совершенно безоблачном небе рядом с растрепанными макушками нескольких старых африканских пальм, росших на английском променаде, и море под солнцем сияло металлически розовым столбом от горизонта до набережной, еще пустынной в этот ранний час. Обойдя небосвод, но не выходя из поля зрения, солнце садилось справа от нас, если стать лицом к морю, далеко за песчаной косой аэродрома, где время от времени круто поднимались и полого садились пассажирские самолеты с уже освещенными иллюминаторами. Угрюмо-красное солнце опускалось за мыс Антиб, за его черный силуэт, всегда вызывавший в моем воображении яхту Белями Мопассана и его самого усатого в капитанской фуражке, сумрачно наблюдающего за грядой приморских Альп, за багровым небом, над ежеминутно меняющей свою окраску снежной вершиной Эстерель, откуда обычно приходила на лазурный берег зима. Мне запомнился один из таких счастливых безмятежных дней. Это было совсем недавно, несколько лет назад. С утра до вечера, пока солнце совершало свой путь от Вентимильи до мыса Антиб, мы ходили по террасам, на которых расположена Ницца. Снизу вверх по ее тенистым, горизонтально расположенным улицам и по ее другим крутым вертикальным улицам, начав свою прогулку от набережной с ее роскошными, хотя несколько старомодными отелями, пальмами, магнолиями, цветными зонтиками открытых кафе, вплоть до самого верха, до той части города, где были во множестве выстроены роскошные белоснежные санатории, где среди горного воздуха, среди вечно зеленых растений фонтанов, розариумов, безукоризненно чистых и ярких газонов за чугунными оградами, незаметно и благопристойно умирали богачи, для спокойствия которых туберкулезные санатории назывались просто отелями, ничем не выдавая своего зловещего назначения. Мы полюбовались древнеримскими развалинами, посетили музеи Матисса, позавтракали на открытой террасе маленького студенческого ресторанчика, а день между тем все еще продолжался и продолжался, нежный, золотистый день поздней средиземноморской осени в курортном городе, уже заметно пустовавшем, так как летний сезон кончался, а зимний еще не начинался, и все подешевело. Под ногами иногда сухо шелестели опавшие листья диких каштанов. Мы взобрались по нескольким довольно крутым лестницам на кладбище и не без труда разыскали в этом белом, аккуратно подметенном чистеньком городке мертвых бронзовый памятник Герцену. Приземистая коренастая фигура которого, его русская борода и длинные волосы, лежащие сзади на воротнике, так не подходили к беломраморным надгробьям с иностранными надписями. О, как много произошло событий с того времени, когда тело Герцена привезли из Парижа и похоронили здесь, под высоким черным кипарисом, с маленькими коричневыми шишечками. Кипариса этого уже давно нет, на его месте теперь растет другой кипарис, гораздо моложе и зеленее того первого кипариса. Герцен не дожил до Парижской коммуны, до Ленина, до Октябрьской революции. Мало кто знает в Ницце о Герцене. Мы долго искали его могилу, и если бы не рабочие, поливавшие из пластикового тонкого ярко-салатного шланга кусты кладбищенской герани, может быть, мы ее так бы и не нашли. Но рабочий в широких штанах и летней каскетке показал нам дорогу к памятнику и прибавил: «Я знаю, это был ваш великий революционер, ненавидевший самодержавие и желавший России свободы и независимости. Каждый русский должен гордиться своим Герценом». Мы постояли в глубокой задумчивости перед бронзовым Герценом и медленно спустились вниз, в итальянскую нищую часть Ниццы, представляющую разительный контраст с роскошной Ниццей английского променада, казино, отеля Негреско, приморского сквера, усаженного какими-то диковинными деревьями, вроде зонтичных пиний, столетних Веллингтоне и выложенного цветными фаянсовыми плитами, как громадная ванная комната. Оркестр только что кончил играть Вагнера. Музыканты в морской форме расходились со своими инструментами в футлярах, и в музыкальном открытом павильоне остались только пустые пюпитры. Все вместе составляющие как бы чертеж или даже скелет только что оконченной увертюры, всех ее только что отзвучавших музыкальных фраз. Красное солнце уже заканчивало свой путь и готово было кануть за мыс Антип, золотя английский променад, по которому мне представлялось, некогда шел своей широкой походкой Маяковский, тень Маяковского, время от времени вынимая из кармана штанов маленькую записную книжку и вписывая в нее на минуту, остановившись и поставив ногу в толстом башмаке на обочину газона, какие-нибудь строчки вроде «Любить — это значит вглубь двора вбежать, и до ночи грачей, блестя топором, рубить дрова, силой своей играючи». Я так задумался, запутавшись в прямом и обратном движении времени, что не заметил, как мы дошли до середины Приморского парка. И тут я вдруг увидел картину, поразившую меня чем-то очень знакомым, но очень давним, давным-давно позабытым. У обочины тротуара стоял осел, окруженный нарядными, богатыми детьми, мальчиками и девочками в ковбойских джинсах, красивых курточках, полосатых фуфайках, пуловерах коль-руле, мини-юбочках с белыми игрушечными пистолетами и механическими куклами на полупроводниках, которые умели не только открывать и закрывать глаза и произносить «папа» и «мама», но даже могли спеть коротенькую английскую песенку про Мэри и ее овечку. Дети по очереди садились на осла и под наблюдением своих бабушек, дедушек или же чопорных бон в мантиях, как вдовствующие императрицы, совершали небольшую прогулку верхом вокруг парка, где уже загорелись неоновые светильники на концах стеблеобразно выгнутых подставок. Владелец нарядно разубранного осла с бубенчиками, колокольчиками и кисточками то и дело клал деньги в большой кожаный кошелек, повешенный у него через плечо. Точно так же, как у нас в Александровском парке в детстве делал старик, поводырь козликов. И тут же я вдруг как бы стал медленно погружаться в глубину времени. Я вышел погулять и увидел на одной из полянок отрады осла, окруженного детьми. Оказалось, осла сдавали на прокат 5 копеек на поездку вокруг полянки. Здесь были уже все мои друзья: Женька Дубастый, красавица Надя Заря Зареницкая, Мишка Гали, Жорка Мельников по прозвищу Ковунчик, Васька Овсянников по прозвищу Пончик, Джульетта Арнери, щеголь Стасик Сологуб, младшая сестренка Дубастого Тася, младший брат Стасика Яник, правда не такой шикарный, как его брат Стасик, ну тоже ничего себе, наш Женька и не помню еще кто-то. Старик то и дело открывал свой кожаный кошель и бережно клал в него пятаки. После каждой пробежки он поглаживал осла по серой бархатной морде. Уже почти вся наша компания успела покататься. Я видел, как Женька Дубастый, заплатив пятак, взгромоздился на осла и лихо промчался по кругу, болтая ногами, делая приветственные жесты в сторону Нади Заря Зареницкой, которая, повернувшись в профиль, лишь снисходительно посмеивалась. Я предвкушал, как изящно вскочу верхом на осла и промчусь настоящим кавалерийским карьером вокруг полянки, весь собранный, стройный, неустрашимый, и уж, конечно, не буду расслабленно, как мешок, трястись на спине осла, болтая ногами, как дубастый, а надвинув козырек своей гимназической фуражки на глаза, как Печорин, даже не взгляну на Надьку Заря Зареницкую, пусть знает, что мою любовь надо еще заслужить. Так как у меня не было в кармане ни копья, а осла уже собирались уводить в другое место, я попросил хозяина подождать меня одну минуточку и побежал домой. «Папа!» — закричал я с порога. «Пожалуйста, дай мне как можно скорее пятачок, а то он уведет осла». Папа молчал. «Уже все покатались, один я еще не покатался», — сказал я, переводя дух. Я не сомневался, что папа очень обрадуется такому счастливому стечению обстоятельств, что в отраду привели осла, на котором можно покататься, и без разговоров даст мне пятак. Ведь я знал, что папа меня очень любит и с удовольствием доставит мне эту радость. Тем более, что катание на осле имело также несколько спортивный характер, а папа любил повторять, что в здоровом теле здоровый дух. Но, посмотрев на папу, на его недоброжелательно застывшее лицо со строгими глазами, Я понял, что он уже просмотрел мой дневник с тремя двойками, который я так неосмотрительно не успел запрятать куда-нибудь подальше. «Ну, папочка», — сказал я жалобно, — «и после всех этих двоек у тебя еще хватает совести кататься на осле?» — спросил папа, и его борода задрожала, что не предвещало ничего хорошего. «Папочка», — взмолился я, — «даю тебе честное и благородное слово, святой истинный крест, что больше у меня никогда в жизни не будет ни одной двойки». «Нет», — твердо, грубо отрезал папа. Я не узнавал его, он был всегда такой добрый. «Папочка, умоляю тебя», — закричал я, — «неужели тебе жалко дать мне 5 копеек? Ну, пожалуйста, а то осла уведут, и тогда...» Я представил себе ужасную картину увода осла, и слезы хлынули из моих глаз. «Нет», — еще более сурово отрезал папа. «Ну почему же, рыдая, спрашивал я, отлично понимая, что во всем виноваты двойки. Клянусь тебе, я исправлю». «Я сказал», — холодно произнес папа. Я понял, что все погибло. Когда папа произносил роковые слова «я сказал», то значит уже никакая сила в мире не заставит его переменить свое решение. Папа был очень добрый человек, я его очень любил, но изредка его охватывало упрямство, упорнее которого я еще никогда и ни у кого не встречал. Тогда папа делался как каменный. Я понял, что он ни за что не даст мне пятак, и все мои мечты проскакать на осле мимо Нади Заря Зареницкой бесповоротно рухнули. И все же я продолжал рыдать, хватая папу за рукава со зловещей твердыми какими-то непреклонными манжетами. «Я сказал», — повторил папа, — «и ступает меня прочь, двоечник». Я продолжал рыдать, клялся и божился, что исправлюсь, пускал из носа пузыри, но ничего не помогало. Папа был неумолим. Недаром его имя было Петр, что значит камень. Тогда я побежал обратно на полянку, надеясь, что мне удастся уговорить хозяина осла поверить мне в долг, в крайнем случае заложить у него свой гимназический пояс. Однако я опоздал. Осла уже увели в другое место, а вся наша голота уже играла в перебежки между деревьями. Посмотрев на мое заплаканное лицо, Надя Заря Зареницкая, тряхнув своими английскими локонами, с иронией спросила: «Что, не достал денег?» «Ничего подобного», — сказал я. «А почему ж такой зареванный?» «Просто я упал с лестницы и ушиб колено», — сказал я, и с этими словами прошел мимо Нади Заря Зареницкой с жалкой улыбкой, притворно прихрамывая и делая вид, будто у меня действительно очень болит колено. Но Надя Заря Зареницкая мне не поверила. Потом я долго одиноко бродил, прихрамывая над морем, над нашим Черным морем, которое, как гласит энциклопедический словарь, есть всего лишь залив Средиземного моря с мысом Антип, за которым спускалось медно-красное осеннее солнце.